доказательство воскресения тел человеческих, заимствованное из действия умной молитвы. В уединенной, малознаемой, малозначащей обители, стоящей между лесами и болотами, жил некоторый инок. Со страхом, с недоверчивостью к себе, с рассматриванием писаний отеческих, вникал он в молитву, совершаемую умом в глубине и тайне душевной клети. Однажды стоял инок в церкви, углубляя ум в сердце, и сердце внезапно двинулось молитвенно к уму, а с собою повлекло все тело в священное, духовное состояние, невыразимое словами, превысшее всех страстей, постижимое одним опытом. Когда инок увидел столь необыкновенное, новое состояние своего тела, тогда осветился ум его познанием таинственным. Объяснились ему, доселе казавшиеся загадочными и странными, слова святого Иоанна Лествичника, который говорит: «Воззвах всем сердцем моим», то есть телом, душою и умом. 118 Псалом, стих 45. Лествица, слово 28, глава 61. Вот доказательство воскресения тел человеческих, которое имею в себе самом. Если тело способно к ощущениям духовным, если оно может вместе с душою участвовать в утешении благодатном, если оно от селя может соделаться причастником благодати, то как же ему не воскреснуть для жизни вечной, по учению Писания? Осолены были благодатью тела святых Божиих, и тление не могло им прикоснуться. Победою над тлением они уже предначили свое воскресение. Источая исцеление, они доказывают присутствующую в них благодать и живущую в них вечную жизнь, долженствующую в свое время развиться в преславном воскресении, предназначенном и дарованном Искупителем нашим, Господом Иисусом Христом. Аминь.